Глава 14. Ву Ци Цзэн вытер жене пот со лба. Та металась в горячке на матраце, положенном на полу в спальне крохотной квартиры. Комнаты на первом этаже находились в здании, стоящем в переулке неподалеку от Кеннел-стрит, в самом сердце Чайна-тауна. Семью Ву поселил сюда агент, к которому иммигрантов направил Джинни Май. Не агент, а настоящий грабитель, сердито подумал Ву. Арендная плата оказалась непомерно высокой, как и комиссионные, затребованные юрким человечком. В квартире стояло зловоние, мебель практически отсутствовала, по полу смело разгуливали тараканы. Даже сейчас, в рассеянном дневном свете, с трудом пробивающимся сквозь грязные окна. Ву Ци Цзэн беспокойно оглядел свою жену. Невыносимая головная боль, терзавшая Юн Пин на борту дракона, сонливость, озноб, все то, что он списывал на морскую болезнь, осталось и после высадки на сушу. Несомненно, несчастная женщина страдала от чего-то другого. Юн Пин открыла остекленевшие от лихорадки глаза. «Если я умру», – прошептала она. «Ты не умрешь», – поспешно заверил ее муж. Но Ву не смог бы сказать, верит ли он сам в эти слова. Вспомнив доктора Суна, находившегося в трюме дракона, он пожалел о том, что не спросил его мнения относительно состояния жены. Врач лечил товарищей иммигрантов от различных заболеваний, но Ву боялся, что он возьмет слишком дорого за осмотр Юн Пин. «Поспи», – строго приказал Ву. «Ты должна отдохнуть. Вот увидишь, тебе будет лучше. Почему бы тебе не поспать?» «Если я умру, ты должен будешь найти себе женщину, чтобы она заботилась о наших детях». «Ты будешь жить». «Где мой сын?» – спросила Юн Пин. «Лан в гостиной». Выглянув в дверь, Ву увидел, что мальчик сидит на кушетке, а Цзинь Мэй развешивает белье на веревке, натянутой через комнату. Поселившись в квартире, вся семья по очереди вымылась в душе, а затем переоделась в чистую одежду, купленную Ву, в магазине уцененных товаров на Кеннел-стрит. После завтрака Юн Пин даже не притронулась к еде. Цзинь Мэй усадила брата перед телевизором, а сама выстирала промокшую в соленой воде одежду в мойке на кухне. Именно эту одежду она сейчас и развешивала. Больная огляделась вокруг, прищуриваясь, словно пытаясь вспомнить, где она находится. Наконец она обреченно уронила голову на подушку. «Где? Где мы?» «Мы в Чайна-тауне, в районе Манхэттен, в Нью-Йорке». «Но...» Юн Пин нахмурилась, осознавая смысл слов мужа. «Ты забыла, призраки? Нам нельзя здесь оставаться, это опасно!» «Сэм Чанг говорил, нам нельзя здесь оставаться». «Призрак!» Ву пренебрежительно махнул рукой. «Он вернулся в Китай». «Нет», — возродила Юн Пин. «Я так не думаю. Я боюсь за наших детей. Нам нужно уехать отсюда. Мы должны как можно быстрее перебраться в другое место». «Ни одна змеиная голова не станет рисковать ради того, чтобы отыскать нескольких сбежавших эмигрантов. Его ведь могут арестовать, а то и убить. Неужели ты настолько глупа, что способна подумать такое?» «Пожалуйста, муж, ведь Сэм Чанг говорил...» «Забудь о Чанге, он трус!» Помолчав, Ву решительно добавил: «Мы остаемся». Его гнев, вызванный непослушанием жены, несколько смягчился, когда он увидел несчастную больную женщину и представил себе, как ей сейчас должно быть плохо. «Я пойду на улицу», – тихо произнес Ву. «Надо купить тебе лекарства». Юн Пин промолчала, и Ву, встав, вышел в гостиную. Он посмотрел на детей, с опаской поглядывающих на дверь комнаты, в которой лежала их мать. «Как мама?» – спросила девушка. «Она обязательно поправится», – сказал Ву. «Я вернусь через полчаса, надо купить лекарства». «Подожди, папа!» – окликнула его дочь, смущенно опуская взгляд. «В чем дело?» «Можно я схожу с тобой?» – спросила Цзинь Мэй. «Нет, ты должна остаться с матерью и братом». «Ну что?» «Мне кое-что нужно». «Журнал мод», – презрительно подумал Ву. «Губная помада, лак для волос. Девчонка хочет, чтобы я потратил деньги, от которых зависит наше выживание, на ее смазливое личико». «Что?» «Пожалуйста, разреши мне пойти с тобой. Я сама куплю это», — сказала девушка, заливаясь краской. «Что именно тебе нужно?» – сурово спросил ее отец. «Мне нужно кое-что для...» – прошептала Цзиньмэй, не поднимая взгляда. «Для чего?» – резко произнес он. «Отвечай!» Девушка сглотнула комок в горле. «Подошел срок, ты же знаешь. Прокладки». Ву вздрогнул. До него наконец дошло. Отвернувшись от дочери, он недовольно махнул в сторону ванной. «Подыщи что-нибудь там». «Не могу. Они неудобные». Ву пришел в бешенство. Такими делами должна заниматься жена. Ни один его знакомый мужчина никогда не покупал эту гадость. «Ну хорошо», — отрезал Ву. «Ну хорошо, я куплю тебе то, что нужно». Он не стал спрашивать у дочери, что именно ей нужно, решив взять первое попавшееся под руку в ближайшем магазине. Цзиньмэй придется довольствоваться тем, что он купит. Выйдя из квартиры, Ву запер за собой дверь. Ву Цзэн пошел по людным улицам Чайнатауна, вслушиваясь в какофонию языков. Минь, кантонский, пекинский диалекты китайского, вьетнамский и корейский. И английский, приправленный акцентами и диалектами, о существовании которых он даже не подозревал. Ву смотрел на витрины магазинов и лавок, на груды товаров, на устремленные ввысь небоскребы. Ему казалось, что Нью-Йорк в 10 раз больше Гонконга и в 100 Фуджоу. «Я боюсь за наших детей. Нам нужно уехать отсюда. Мы должны как можно быстрее перебраться в другое место». Но Ву Цзэн не собирался покидать Манхэттен. Этот 40-летний мужчина впервые оказался настолько близок к осуществлению мечты всей своей жизни и не собирался допустить, чтобы ему помешали болезнь жены или пустые угрозы какого-то змеиной головы. Ву Цзэн собирался разбогатеть, стать самым богатым человеком в своей семье. Еще когда ему было 20 лет, он работал коридорным, а затем младшим помощником управляющего отеля «Парадис» на улице Хуньдон, рядом с парком горячих источников, в самом сердце Фуджоу. Ему приходилось прислуживать богатым китайцам и европейцам, и уже тогда Ву решил стать удачливым предпринимателем. Он работал, не покладая рук, и даже отдавая четверть жалования родителям, смог отложить достаточно денег, чтобы купить на паях со своими двумя братьями сувенирную лавку на улице Гудзянь, неподалеку от знаменитой статуи Мао Цзэдуна. На заработанные в лавке деньги братья приобрели бакалейный магазин. Затем еще два. Они собирались работать несколько лет и накопить деньги на покупку дома, где можно было бы сделать бизнес на недвижимости. Но Ву Цзэн совершил одну ошибку. Экономическое лицо Китая менялось с поразительной быстротой. Процветали зоны экономической свободы, и даже ведущие политические лидеры благосклонно отзывались о частном предпринимательстве. Сам китайский вождь Дэн Сяопин сказал: «Обогащайтесь». Но Ву забыл основополагающее правило жизни в Китае. Заправляет всем КПК, Коммунистическая партия Китая. Ву неосмотрительно громко говорил о необходимости более тесных экономических связей с Тайванем, о пересмотре системы железной миски риса, гарантированной занятости независимо от производительности труда, и критиковал партийных и государственных чиновников за взяточничество и неоправданные поборы с предпринимателей. По иронии судьбы, на самом деле ему самому было наплевать на то, что он проповедовал. Ву думал лишь о том, чтобы привлечь внимание западных торговых партнеров, надеясь, что они захотят инвестировать деньги именно в него, так как его устами говорит экономика нового Китая. Однако услышали его не американцы и европейцы, а партийные бюрократы. Внезапно на магазины братьев Ву обрушились проверки государственных служб, находившие десятки нарушений – пожарной безопасности, санитарных норм и других требований торговли, как правило, надуманных. Не в силах выплачивать умопомрачительные штрафы, братья вскоре разорились. Но Ву Цзэн, несмотря на столь неожиданное падение, не расстался с мыслью стать богатым. И соблазненный перспективами, открывающимися в прекрасной стране, собрал свою семью и рискнул нелегально проникнуть в Соединенные Штаты. Он станет крупным домовладельцем в Чайнатауне. Он будет ездить на работу в лимузине и, когда наконец сможет побывать на родине, в Китае, остановится в отеле «Парадис», в самом большом номере, в пентхаузе, в том самом, куда в молодости перетаскал столько чужих сумок и чемоданов. Нет, ему и так пришлось слишком долго ждать осуществления своей мечты. Призраку не удастся прогнать его из города денег. Ву отыскал аптеку, торгующую средствами китайской народной медицины. Зайдя в нее, он переговорил с травником относительно состояния своей жены. Тот, выслушав его внимательно, поставил диагноз – упадок дзы, жизненных сил, усугубленный пребыванием в сырости и холоде. Врач набрал для Ву целебных трав, и тот с неохотой выложил за них $18, снова взбешенный тем, что его обманывают. Покинув травника, Ву дошел до ближайшего продуктового магазина. Собравшись с духом, он взял корзину, побросал туда каких-то совершенно ненужных банок и пакетов, а затем, подойдя к отделу гигиенических средств, схватил первые попавшиеся женские прокладки. Вернувшись к кассе, Ву расплатился за покупки, не отрывая взгляд от стеклянной банки с настойкой женьшеня. Седовласая женщина выдала ему сдачу, и хотя она даже не улыбалась, Ву почувствовал, что она смеется над ним. Из магазина он выходил, пустив голову, с лицом красным, словно китайский флаг. Покончив с делами, Ву повернул назад к дому, но через 5 минут быстрой ходьбы свернул в переулок и сбавил шаг. Разумеется, он беспокоился за жену и переживал за детей, но, о боги, прошедший день был настоящим кошмаром. Он едва не погиб при крушении корабля, лишился всего своего имущества, столкнулся с обманщиком Джимми Маем, а затем с агентом по найму жилплощади. И что самое страшное, пережил позор и унижение, покупая то, что лежало сейчас в его пакете. Ву Цзэн решил, что ему необходимо немного расслабиться в мужском обществе. Ему потребовалось всего 5 минут, чтобы найти то, что нужно, и горный зал, который содержали выходцы из Фудзяня. Показав охраннику на входе свои деньги, Ву прошел внутрь. Некоторое время он молча играл в 13 очков, куря и потягивая байцзю, китайскую водку. Ву выиграл немного денег и несколько повеселел. Еще одна пиала крепкого прозрачного напитка, и он, наконец, полностью расслабился, предварительно убедившись, что пакет с покупками надежно спрятан под стулом. Ву Цзэн завязал разговор со своими соседями и, взяв часть денег из своего выигрыша, $30, для него огромной суммы, угостил их байцзю. Подвыпивший и в хорошем настроении, он рассказал анекдот, и соседи громко расхохотались. Вскоре они заговорщическими голосами, какими общаются мужчины, оставшиеся одни, обменялись рассказами о непослушных женах и детях, относящихся к родителям без должного почтения, о том, где они устроились и какую работу нашли или собираются найти. Ву поднял пиалу. «Выпьем за Цзи Дженя!» Пьяным голосом объявил он, имея в виду бога богатства, одного из самых почитаемых китайских божеств. Ему казалось, у него особые отношения с этим небожителем. Мужчины опрокинули пиалы. «Ты здесь новичок?» – спросил Ву один старик. «Когда ты сюда прибыл?» Обрадованный тем, что к нему приковано всеобщее внимание, Ву похвалился заговорщическим шепотом. «Лишь сегодня утром. На том корабле, который утонул». «На драконе Фуджоу?» – удивленно поднял брови старик. «О нем передавали в новостях. Говорят, шторм был ужасный». «Да», – подтвердил Ву. «Волны были 15 метров в высоту. Змеиная голова пытался нас убить. А мне удалось вызволить 10 человек из трюма. А затем я нырнул в холодную воду, чтобы отвязать спасательный плот. Я едва не утонул, но все же смог довести плот до берега». «Правда?» Ву печально опустил взгляд. «Спасти всех мне не удалось. Но я сделал все, что мог». «С твоей семьей все в порядке?» – спросил его другой мужчина. «Да», – ответил Ву. «Вы остановились здесь?» «На этой улице, чуть дальше». «А какой из себя призрак?» – обратился к нему еще один мужчина. «Пустое место. Он страшный трус, не расстается с пистолетом. Если бы он сразился со мной как мужчина с мужчиной на ножах, я бы без труда с ним справился». Вдруг Ву Цзэн умолк. У него в голове прозвучали отголоски слов Сэма Чанга. Он понял, что сболтнул лишнее и поспешил переменить тему. «Я хочу посмотреть одну статую. Вы мне не поможете ее найти? Быть может, кто-нибудь из вас знает, где она стоит?» «Статую?» – переспросил его сосед. «Какую? Тут повсюду статуи». «Она очень известная. Статуя женщины, держащей свои щита». «Щита?» «Да», — объяснил Ву. «Ее показывают во всех фильмах про прекрасную страну. Она стоит на маленьком острове, сжимая в одной руке факел, а в другой — бухгалтерскую книгу. Факел нужен ей для того, чтобы в любое время дня и ночи иметь возможность заглянуть в книгу и узнать, сколько денег у нее осталось. Кажется, она здесь, в Нью-Йорке». «Да, она здесь», — подтвердил один из мужчин, закатываясь хохотом. Остальные подхватили. Ву присоединился к ним, хотя не имел понятия, что тут такого смешного. «Для того, чтобы взглянуть на эту станцию, надо отправиться в Беттери Парк и сесть там на катер». «Спасибо». Мужчина снова рассмеялся. «За даму со щитами». Осушив пиалы, мужчины вернулись к игре.